Братья и сестры, сегодня у нас продолжение темы о взаимоскрепляющих связях. И тема эта у нас была на протяжении уже и прошлого года, и этого года. Она многогранна, она охватывает все области наших жизни, наших отношений. Я только для тех, кто у нас первый раз, я напомню о том, что взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа, они основаны не только на драгоценной крови Иисуса Христа. Господь не только изменяет наши сердца, Он нас научает выстраивать правильные отношения друг с другом. И, как я уже неоднократно говорил, что бывает, в церкви нет грехов, нет за что явно можно отлучить. Вот думаешь, вот если мы за грех отлучим, воздворится мир и тишина. Бывает, в церкви нет никаких явных грехов, подлежащих под осуждение или отлучение церкви, но при этом все отношения неправильно выстроены, и церковь становится непривлекательной, и она теряет силу, и она не напоминает больше дом Божий, а напоминает дом прокаженных, откуда люди не приходят, а убегают. И в чем причина? И вот я сегодня хотел бы затронуть такую сторону, как правда – источник взаимоскрепляющих связей. Правда. Давайте прочитаем небольшой фрагмент из истории взаимоотношений Иосифа с братьями. Этот фрагмент записан, описывающий их отношения, в книге «Бытие», 42 глава, с 31 стиха. Книга «Бытие», 42 глава, с 31 по 34 стихи. «И сказали мы ему, мы люди честные». Мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как я узнаю, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших, и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам вашего брата, и вы можете промышлять в этой земле». «Мы люди честные», — сказали они Иосифу. «Одного брата не стало», — сказали они Иосифу. Братья и сестры, вы знаете, тема взаимоотношений братьев – это очень, очень важная тема. Что должны делать братья с братьями? Братья должны любить братьев, братья должны снисходить к братьям, братья должны умывать ноги братьям, и братья не должны лгать братьям. Там, где появляется ложь во взаимоотношениях, там не может быть Духа Христова. Там не может быть взаимоскрепляющих связей. Там, где ложь имеет место между супругами, там не может быть домашней церкви, царства любви. Этот дом непривлекательный, из этой семьи убегают. Там, где ложь появляется в взаимоотношениях между пастором и общиной, этот пастор недостоин чести и уважения, потому что епископ должен быть честен. И отношения между нами должны быть построены на честности, на правде. И вот эти люди пришли 20 лет спустя и говорят, мы люди честные. Братья и сестры, во взаимоотношениях с братьями Иосиф усвоил как минимум 5 уроков. Первое. Когда он искал братьев, выполняя отцовское поручение, чтобы принести им хлеб, он отнесся творчески к поручению отца. «Пойди, отнеси братья». Он пришел на то место, их не было. Он начал их искать. Он мог бы не искать, а вернуться к отцу, искать их там не было, и он был бы прав. Но он творчески отнесся к этому доброму делу. Он искал братьев, написано, и он их нашел. И за это добро они заплатили ему злом. И он усвоил этот первый урок. Братья за добро платят злом. Когда его опустили в яму, сказали, опустим его, одежды принесем отцу, скажем, что лев растерзал. И вот он плакал, он взывал, чтобы его не убивали, чтобы его вытащили из этой ямы, его душа тосковала. И вдруг он видит, как веревка спускается в колодец. В этом маленьком пятачке голубого неба появился кончик веревки, опускается, он подумал, братья пошутили. Но он скоро понял второй урок, братья не шутят. это всерьез и это надолго. Когда его вытащили из ямы, он увидел, как отсчитывают серебряники, он видел те кандалы, которые для него приготовлены, и он увидел, что братья сняли с него одежды, и с бечевкой на пояснице, как раба, его потащили в Египет. Братья получили свои серебряники, и он понял, братья не шутят. Проходит 20 лет, душа его, написано, вошла в железо, страдал он много в доме Потифара, несправедливое обвинение, тюремное заключение. И вот эта душа его страдала там, знаете, потом Господь его из тюрьмы возвысил высоко. Он уже забыл горесть своей души. Я удивляюсь, он ни одного письма домой не написал. Он не оседлал тройку коней египетских, чтобы сообщить, я жив. Отцу он не сообщил, думал, вот я бы на его месте, наверное, бы что-нибудь придумал, чтобы сообщить отцу, что я жив. Но он ничего не делает. Он помнит то откровение во сне, которое получил, и ждет, когда Бог эти связи наладит, когда эту разорванную ниточку Бог сам свяжет. Он ждет, когда Бог осуществит то откровение, которое Бог ему дал. Пришло время голода, через 20 лет приходят братья, он их узнал. И он узнал и думает, интересно, братья к лучшему меняются? Какими он знал 20 лет тому назад, и какие они сегодня? И вы знаете, какой он еще один важный урок получил? Когда они сказали, мы люди честные, он понял, что братья не умеют просить прощения. Братья прощения не просят. И братья к лучшему не меняются. Проходит еще некоторое время, он открывается перед ними, я брат ваш. Ну, вы помните эту историю с чашей, как он заключил одну в темницу, потом вот эта вот история, когда в темнице находился поручик, который поручился перед отцом за Вениамина, и когда это все с ним происходило, Иуда сказал, 44 глава, 16 стих, «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Вы знаете, Давиду понравилось это исповедание. Он понял, что хотя бы некоторые из них способны признавать свои ошибки. Что сказать? Бог нашел неправду нашу. Хотя они до конца еще не договаривают. Они еще не говорят правду ему. Но они уже признают, что у них есть неправда. Что сказать? И вы знаете, вот после этих слов, когда у Иуды было такое, ну, как бы частичное признание или исповедание своей вины, он не смог больше молчать. Он говорит, я брат ваш Иосиф. И он заплакал. И он открылся. Он их принял в свое сердце, в свои объятия. И он говорит, не бойтесь, Бог меня послал сюда. Вы знаете, еще очень важный урок во взаимоотношениях с братьями, который Иосиф извлек. За зло надо платить добром, потому что добро всегда побеждает. И он своих братьев оценивал не по поступкам, которые они делали с ним, не по поступкам, а потому что у нас один отец. А раз у нас один отец, я признаю вас своими братьями. И я вас оцениваю не то, как вы со мной поступили, оцениваю вас так, как ценит вас мой отец, мы братья. Я их принимаю такими, как вы есть. И я вам буду платить добром за ваше зло. Я Бога боюсь. Братья и сестры, в основе братолюбия должно быть не то, как поступают братья, а признание вот этой важной истины. Любящий родившего любит и рожденных от него. Если я люблю моего отца, я должен любить всех моих братьев, которых родил мой отец. Даже если они мне не нравятся. Даже если у них противный характер, или они со мной неправильно поступили. Но они мои братья, я люблю моего отца. А любящий родившего любит и рожденных от него. Вот этот принцип в основе братства, в основе взаимоскрепляющих связей. Я должен людей оценивать не по их поступкам, даже если они гнусные, мерзкие, противные, а потому что эти люди, рожденные моим отцом, Отцом Небесным. И любовь, и направленная любовь, она побеждает зло. Я хочу сказать, друзья, любая ложь во взаимоотношениях между братьями разлучает. Любая ложь во взаимоотношениях между членами церкви, она ведет к разлуке. Она ведет к духовному кризису церкви. И если появляется ложь, готовьтесь к разлуке. Рано или поздно семья разлучится, взаимопонимание не будет между пастырями и паствой, между братьями и так далее. Братья и сестры, церковь – это то место, которое должно быть основано на правде. А если появляется неправда, надо просить прощения и признавать эту неправду. Правда скрепляет, ложь разъединяет. Я вспоминаю одну историю. Эта история связана с одним служителем, у которого жена была в тяжелом положении, ее забрали в реанимацию, и врачи скрывали положение, ну, истинное положение здоровья его жены. И он стоял под дверью реанимации и ждал известия. Если очень тяжело, чтобы хотя бы его пустили попрощаться с женой. Если хорошо, он уйдет домой и спокойно будет ждать, когда она поправится. И вот выходит врач из операционной. Он говорит: «Как жена?» Он говорит: «Все нормально, жить будет». Но он знал, что она через несколько часов умрет, потому что когда они сделали вскрытие, они ничего не делали, сразу зашили. Бесполезно, бесперспективно. Но чтобы успокоить его, он не сказал ему правды и не дал ему шанса попрощаться со своей женой, потому что уже минуты были сочтены ее жизни. И поэтому сказал: «Все нормально», и ушел в свой кабинет. И следом выходит другой врач, говорит: «Она умерла». И он со слезами потом пришел в кабинет этому врачу. Говорит: «Почему вы мне не сказали правды? Пусть горькая, но правда. Почему вы от меня скрыли эту правду, что жена? Я бы хоть и с ней последний раз помолился, попрощался бы, поцеловал бы ее перед смертью». Я тогда запомнил эти слова: «Пусть горькая, но правда». Братья и сестры, правда, она всегда имеет ценность. Пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Пусть она меня повернет в слезы, в сокровище, но ты правду скажи, не скрывай от меня этой правды. И я тогда подумал о том, что вот нам часто кажется, что если мы чуть-чуть правды не договорим, то это будет как анестезия, как обезболивающая пилюля, душе будет легче перенести. Нет, неправда будет отравлять всю твою жизнь. Ты никогда не сможешь простить этому человеку, почему он от тебя эту правду скрыл. Пусть больная, пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Правда исцеляет, правда сокрушает, правда врачует, правда дает возможность трезво посмотреть на вещи, на взаимоотношения друг с другом. Братья и сестры, вот почему такой был непростой путь у Давида, у Иосифа с братьями. Ему нужно было провести их через очищение, через тюрьму, через некоторые поступки с чашей, чтобы добраться до их души и вызвать из них того исповедания, что Бог нашел. Не все правильно было в нашей жизни. Они обманули отца своего, показали кровавленные одежды. Теперь им нужно было, когда они узнали, что Иосиф брат их, объясняться как-то с отцом и объясниться по поводу той кровавленной одежды. Ведь же отец уже успокоился, он же им поверил. А теперь надо заново все объяснять, как это все произошло. Вы представляете их состояние? Их шок, их удивление. Теперь все. Братья и сестры, будет день, когда вся наша неправда перед белым престолом откроется. Все, что люди делают у алтарей Господней в неправде, в личной жизни, в семейной, во взаимоотношениях с обществом, вся неправда, она откроется перед белым престолом, перед Божьими пламенными очами пройдет вся наша жизнь. И тогда уже просто будет необратимый процесс. Поздно, нужно успеть исполнить то, что написано в последней главе книги Откровения. Праведный дотворит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, послезавтра, это каждый день. Еще, и еще, и еще. Мы сегодня немножко с друзьями некоторыми общались в столовой. Брат говорит: «Я в строительстве работаю». Я говорю: «Там тяжело жить по правде?» Говорит: «Тяжело, но можно». Сестра говорит: «Я работаю в бухгалтерии». Говорю: «Легко творить правду в бухгалтерии?» Она говорит: «Тяжело, но можно». Братья и сестры, в любой сфере тяжело сегодня творить правду. Я имею в виду деятельности, профессиональной. В любой сфере все построено на неверных весах и не на неверных гирях, о которых написано: неверные весы и неверные гири – мерзость перед Богом. Вот все люди, которые продают свои услуги, неважно, в какой сфере, все построено на неправде. Но мы, люди правды, должны творить правду в любой сфере отношений, и нас будут уважать. Не бойтесь потерять, что если вы будете жить по правде, вы потеряете авторитет, вы приобретете авторитет. Вы приобретете доверие, вы приобретете уважение к себе. Вас повысят, сначала понизят, а потом повысят. Помните, Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать. Слушали меня, и вас будут слушать». Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Сначала испытают вашу честность, а потом повысят и похвалят. Скажут: «Такие люди, они мне нужны». Мне папа мой рассказывал одну историю, как его посетил его дом в Кишиневе. К нему вечером поздно приехал один брат на машине, на бусике, побеседовать с ним. Это было вечером. Вечер, там была плохо освещенная улица. И когда он на этой узкой улице неудачно припарковался и разворачивался, он въехал в заднюю передачу, включил и ударил машину соседа, которая была припаркована. И у нее первая мысль – быстро уехать. Вторая мысль – надо остановиться и позвать хозяина машины и объясниться с ним. И такая короткая борьба на уровне мысли шла в сердце, преодолела вторая мысль. Он вышел, подошел к калитке, на лай собаки хозяин не отозвался. Он крикнул, позвонил, никто не выходит. Он нашел клочок бумаги, написал свой телефон и написал: «Позвоните, я ударил вашу машину». На следующий день звонок. Ему хозяин машины назначает встречу в кафе. Он приезжает в кафе, этот хозяин накрыл стол. И говорит: «Я хотел, говорит, просто посмотреть на такого чудака, как ты. Неужели такие люди еще в мире есть?» Говорит: «Ты мне ничего не должен. Знаешь почему? Потому что именно в это место мне въехал в этот день другой человек, и я с него уже деньги получил. Ты мне въехал точно в это же самое место. И мне от тебя ничего не надо, но я хочу посмотреть на таких людей. Неужели в наше время еще есть такие люди?» Он накрыл ему столик в ресторане или в кафе, или где они там встретились. То есть я хочу сказать, что почерк правды или жизнь по правде, она тяжело стоит. Надо платить жертву за правду. Это вся связано с жертвой. Написано: приносите жертву правды. Друзья, но Бог вознаграждает. И уже здесь на земле вознаграждает. Сначала гнали меня, будут гнать и вас, а потом будут слушать и повышать в квалификации. Вы будете приобретать себе друзей в этом мире, надежных и хороших. Братья и сестры, есть несколько текстов Писания, которые говорят о возмездии за неправду. Вы эти тексты знаете, просто я хотел бы возбудить здравый смысл и напомнить, к чему ведет путь неправды. Вообще бывает так, что среди верующих бывает неправда? Или это не про нас? Бывает так, да? Бывает. Вот таким человеком был Доик. Он в храме был, он подсмотрел за Давидом, донес на него Саул, а потом начались у Давида тяжелые времена. В результате этого доноса погибло 8 десятков священников, и он этому Доику написал 51-й псалом. И в этом псалме написаны такие слова: «Учение Давида. Когда приходил Доик и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». И он пишет ему такие слова: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Братья и сестры, интересно, вот человек ходит в храм, то есть он служит Богу, он в храме встретил Давида. И вот как этот человек, который ходит в храм, служит Богу, в нем вот в сердце его, он является носителем такого сердца, которое больше любит ложь, нежели говорить правду. Разве такое может быть человеком Божьим? Оказывается, может быть. Почему-то среди людей верующих иногда такое бывает. Человек больше любит ложь, нежели говорить правду. И вот к чему этот путь приводит. Второзаконие, 25 глава, 16 стих. «Мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Евангелие от Луки, 13 глава, 27 стих. Христос сказал, что Он скажет: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все, делатели неправды». Послание Колоссянам, 3 глава, 25 стих. «Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия». Бог наш судья нелицеприятный. И еще сказано о том, что книга Откровений, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, любодеи и убийцы и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Есть люди, не просто делают неправду вынужденно, а вот любят неправду. Там будет озеро огненное, друзья, приготовленное для всех любящих и делающих неправду. Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». То есть в еврейском народе была такая Богом заложенная традиция, что плату наемника до утра не оставляя, нужна была подневная оплата, да? То есть день закончился, человек должен получить. Нельзя было удерживать платы наемника, нельзя было удерживать. Но у нас в России там помесячная оплата. Помните, горе вам богатые, потому что вопиет плата, удержанная вами от работников ваших. То есть удерживать плату от работников и составлять себе капиталы, друзья, это особый род неправды, о котором Бог говорит этим людям, предпринимателям, кто занимается предпринимательством на удержание платы, горе вам, кто строит дом свой неправдою, и кто не отдает наемнику платы его. Горе вам. Это путь неправды, друзья. И мы должны быть честны в финансовых отношениях, кто там продает свои услуги или имеет какой-то бизнес, или компанию, или наемную силу, или взаимоотношения финансовые выстраивать. Ты должен рассчитываться вовремя. За этим стоит Божье правосудие. Еще написано второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Братья и сестры, вот такой бывает род неправды, когда служители Божьи принимают вид ангела света. Вид служителей, но конец их будет по делам их. То есть апостол Павел говорит, у нас не было никаких видов корости. По плодам их узнавайте их. По плодам. Служитель, начинается слово «служить», а не «господствовать». Истинный служитель, он свое расточать будет. Он себя будет видеть, вот как написано «я должен», да, «я должен». И мы благодарны Богу за эти образцы, которые мы видели жертвенности в служителях. Но в других случаях написано о том, что вы испытали тех, кто называет себя апостолами, но они не таковы, они лжеапостолы. То есть бывает так, что человек говорит одно, а делает другое. Или то, что он говорит, это тезисы на любой вкус могут быть богословские. Тезисы на любой вкус. А жизнь совсем другая, практика жизни совсем другая. И мы должны обращать внимание не на слова только, а на дела, как человек практикует то, что он говорит. И есть такая опасность, что в последнее время будут избирать себе тех служителей, которые бы льстили бы слуху, то есть которые бы не договаривали бы правды. Я был в одной церкви в Англии, и помню, мне пастор объяснял, если вы будете в нашей церкви проповедовать, вы не должны призывать к покаянию, вы не должны говорить о грехе, вы должны проповедовать так, чтобы люди посмеялись. Смех – это инструмент для объединения церкви. Понимаете, люди устали, у них много комплексов, стрессовых ситуаций, и они должны прийти в церковь, расслабиться. Церковь – это место расслабления. Они должны отдохнуть, посмеяться. Не надо напрягать людей, заставлять их плакать. И я ужаснулся, и я отказался проповедовать в этой церкви. И я понял, придет то время, и оно уже пришло, когда человек, стоящий на этом месте, имеет установку не говорить правды, чтобы эта правда не беспокоила душу, чтобы не повергала, не сокрушала, не вела бы человека по пути очищения. Надо, чтобы люди приходили в церковь расслабляться и посмеяться, улыбнуться, ну и так далее. Слава Богу, что у нас в церкви звучит правда. И еще, братья и сестры, очень важный такой текст Писания есть. Книга «Деяния апостолов», 8 глава, 23 стих. Апостол Петр сказал, «Вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Братья и сестры, что это за узы неправды? Как понять, узы неправды или «вижу тебя в узах неправды»? Братья и сестры, это такие узы, как у Саула, который обвиняет Давида во всех его бедствиях. «Давид виновен, и сын мой Ионафан связался с ним, и вы мне не донесли, и сын его виновен, и войско виновно, и священники их виновны, все виновны». И не понимать, что эпицентром вот этого, вот этой ситуации он сам является, от него все исходит. Он винит сына, Давида, войско, священника, все вокруг него, в узах неправды. То есть человек верит лжи, он не понимает духовной реальности, он не может себя взвесить на весах правды и увидеть себя в свете Божьем. Он верит в то, что все вокруг него сговорились, все его подозревают, все против него. Подожди, Саул, так все по-другому, все как раз наоборот. Никто против тебя ничего не вынашивает. Братья и сестры, знаете, о чем я подумал, когда я изучал этот образ Саула? Если человек не любит правду, он попадет обязательно в узы неправды. Если ты боишься провозглашать правду, идти путем правды, если путь правды для тебя неудобен, Бог тебя предаст в узы неправды. Бог предает таких людей, и это страшные узы. Так как они не возлюбили, не прославили Бога, как Бога, помните написано, то предал их Бог превратному уму. Бог предал. То есть превратный, извращенный ум. Ум, в который не способен мыслить Божьими категориями, видеть духовную реальность. Это извращенный ум. Бог предает в эти узы, друзья. То есть очень важно нам не уклоняться от путей правды. Я видел таких людей, которые знали путь правды. Бог им открывал, они не хотели платить цену за эту правду, понимали, что это неудобно для плоти. Лукаво мудрствовали, а потом они говорили всю оставшуюся жизнь вот в узах неправды. Говорили, несли, не поймешь чего. А были когда-то трезвыми, были когда-то хорошими. В чем дело? Это опасно, друзья. Знать правду и не идти путем правды. Это очень опасно. Бойтесь этого. Лучше перенести, лучше перетерпеть, но пойти стезями правды, и Бог тебя сохранит и даст тебе силу. Но ты здравомыслие сохранишь до смерти. Иметь здравый ум, здравый дух, друзья, это большое Божье благословение. Это удел людей, любящих правду. Послание к евреям, 11 глава, с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне, о Иефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов». Я хотел бы только одно выражение подметить. Верою творили правду. Братья и сестры, а почему в вопросе «правда» нужна вера? Как тут вопрос веры связан с правдой? Почему правда – это дело веры или подвиг веры? И почему только герои веры способны творить правду? Но нужно особую веру иметь. Как вы понимаете? Как это все взаимодействует между собой? Ну вот у вас в жизни была такая ситуация, к примеру, когда вы со своей стороны понимали, вот это правда, если я ее сделаю или скажу, это будет влечь вот такие поступки. Я сделаю правильно, но очень неприятные последствия могут быть, наверное, 100% будет, или человек не воспримет, или если он облечен властью, он использует свои полномочия против вас, чтобы втоптать вас в грязь, или лишит вас повышения там в работе, или если в церкви, то там по церковной линии какие-то пойдут репрессивные меры, изоляция и так далее, и так далее. Ну и так далее. Или в семейных отношениях, то это может послужить к разрыву семьи. И что делать? Стоит ли говорить эту, творить эту правду? Стоит ли? Ты знаешь, ты понимаешь, у тебя есть понимание принципов правды, но не хватает веры, что все хорошо кончится. Бывает так? Братья и сестры, вот тут-то в чем сложность? Для того, чтобы творить правду, надо иметь веру, что все хорошо кончится, что это в результате будет, ну, как бы, ну, польза от того, что я сделаю. Если даже я скажу эту правду, и за эту правду придется голову на плаху положить, то это не зря, стоит за это жизнь отдать. А для этого нужна вера. Вот те люди, которые эту веру не имеют, они не способны творить правду, друзья, не способны. Нужна вера, чтобы творить правду. Друзья, таких примеров великое множество. Я бы хотел бы сначала, чтобы мы посмотрели на библейские примеры, как люди Божьи творили правду верою. Вот Ной, о Ное сказаны такие слова. Сначала я хотел бы, чтобы мы библейские примеры посмотрели, а потом жизненные там, или связанные с историей, там, пути, истории церкви. Это уже вторичный, как бы на втором плане примеры. Давайте посмотрим на героев веры из Писания. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. О Ное так сказано: «Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот Ной назван проповедником правды. Вот не сказано, какие темы он проповедовал, как он говорил, о чем проповедовал, но все, что он говорил, было проповедью правды. Это был человек правды. Это был последний проповедник той эпохи допотопной. И вот смотрите, с чем его проповедь была связана. Проповедь была связана с Божьим возмездием. Бог не пощадил первого мира. То есть это учение о Божьей правде. Бог не щадит грех. Бог не пощадил ангелов. Не пощадил. Как только грех там появился, он не пощадил. Бог не пощадил первый мир. Бог не пощадил Адама с Евой. Эдемский сад не пощадил. Изгнал их из рая. Бог не пощадил народ израильский. Плен ассирийский, вавилонский, за грехи. Бог не пощадил, написано, сына своего, но предал его за грехи всех нас. И вот эта проповедь Ноя была направлена к своим согражданам о том, что если вы дальше будете так жить, то ваши города, которые построил Каин, ваши музыкальные орудия, ваши оркестры, ваши хоры, ваша цивилизация, все это Бог уничтожит. Бог не щадит грех. Что вы делаете, когда сыны Божии стали входить дочерям человеческих? Это два рода, две родословные. Род Божий – это род Божьих людей от Сифа, которые стали призывать имя Господне. Родословная Каина – Каин ушел от лица Господня. И эти две родословные стали между собой соединяться, создавать семьи, и получились сыны Инаковы. То есть особая могущественная цивилизация, особый прогресс во всех направлениях, но на путях безбожия. Зло умножилось. И он проповедовал о Божьем возмездии, о том, что Бог не щадит мир. И он строил, как говорят исследователи, ковчег примерно 120 лет. И в то время дождей не было. Земля была орошаема паром. Все, кому он проповедовал, считали его безумцем. Ну как вода, да еще до горы может достать, чтобы твой корабль поплыл? Ну безумие. Дождей же нет. Но когда открылись окна небесные, земля наполнилась водою, и Бог ей стал истреблять, уже было поздно. Господь затворил двери ковчега, в восьми душах спас проповедника правды и все его семейство. Друзья, сегодня есть тысячи проповедников, умалчивающих правду о судьбоносном. Они льстят слуху и не говорят или не договаривают правду народу Божьему. И этих людей нельзя назвать проповедниками правды. Братья и сестры, написано, что Ной верою своей осудил весь мир. Как я себе представляю, что значит он верою своей осудил весь мир? Вот все его современники придут на суд. Господь будет судить его современников, а они скажут: «Господи, стандарты твоей святости были настолько велики, завышены, что невозможно было жить по твоим заповедям». А он скажет: «Ной мог, ваш современник, значит, и вы могли, но не хотели». Вот он один – это Божий аргумент, чтобы осудить всех. Вот он мог, он жил среди вас, в вашем мире, в вашей цивилизации, в ваших городах, и жил праведно и непорочно. Вот что значит «верою своей осудил весь мир». И не только жил тихо, праведно, но еще провозглашал, наставлял, насаждал эти истины и удерживал весь свой род на путях праведности. Второй, друзья, пример библейский мужа веры, который творил правду, это Иов. Выборочно несколько стихов прочитаем. 27 глава, 3, 4, 6 стихи. 27 глава книги Иова. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Крепко держал я правду мою, и не отпущу его. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». 29 глава, 14 стих. «Я облекал в правду, и суд мой одевал, меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую не знал, разбирал внимательно». 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, удивительный человек Божий. Этот человек, который жил, был современником Авраама. Кстати, я услышал недавно одну трогательную для меня мысль, и если это так, то это прекрасно, что библейский образ Мелхиседек, которому Авраам отдал десятую часть, это был Иов. Иов в образе Мелхиседека. Ему Авраам отдал десятину. Ну, такие есть исследования и как предположение, если это так, то это вообще прекрасно. Но то, что он жил во времена Авраама и был, как написано, известнее всех сынов Востока, всех, а Авраам жил на Востоке. Братья и сестры, в чем была сила Иова? Написано, как сильны слова правды. Иов сказал своим друзьям, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. Как сильны слова правды. Вот правда имеет силу влияния. Братья и сестры, даже правда наша, просто сама по себе правда Божья, которую говорит человек Божий, даже после его смерти она имеет силу. Если эта книга написана в правде, она после смерти будет действовать. Слова, молитвы в правде, обличение, наставление, назидание. Ты даже умрешь, но оно все равно будет иметь силу после твоей смерти. Вот сколько тысячелетий прошло со времен Иова, а слова правды имеют силу. Сила правды. Это огромное влияние, друзья. Огромное влияние. Я слышал историю, как однажды умерла благочестивая мать, христианка, которая всю жизнь вставала у себя в комнате, в своей комнатке молилась о своих детях неверующих. Она умерла, ее похоронили, годы прошли, дети решили сделать капитальный ремонт в доме. И стали взламывать половицы, эти доски, и вдруг сын говорит, так же на этих досках стояла наша мама, молилась о нас. И он не смог, он упал на колени, покаялся. Доски даже, на которых стояла мама на коленях, после ее смерти, друзья, они говорили к каменным сердцам и прожженной совести этих необузданных неверующих сыновей. Вот какая сила правды, друзья. Сила правды. И вот здесь такие еще интересные слова. Он говорит, что «крепко держал я правду мою, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Братья и сестры, вот когда мы делаем правду, то внутри нас есть свидетельство. Нас совесть не укоряет. Может быть, тебя не поняли, может быть, тебя не поддержали, может, ты остался одиноким, но внутри себя ты имеешь такое дерзновение, такое, ну, Божье посещение неба, торжество, как будто у тебя там в душе пир. Ты себя не укоряешь за то, что ты поступил по правде. Но, может быть, ты остался не понят, дело не в этом. Ты сам себя не будешь. Вот, знаешь, есть поступки, после которых мы сами себя не уважаем, после которых совесть наша осуждает нас. И наоборот, есть такие дела, за которых мы торжествуем, мы ликуем, мы внутри себя имеем свидетельство, что ты угодил Богу. Братья и сестры, это очень важно. Моей жене однажды учительница в музыкальной школе, она там учился наш сын на скрипочке, и она узнала, что у нас 7 детей. Она уже престарелая учительница, хорошая, как скрипачка, уже старенькая, уже дело к пенсии. И она, когда узнала, что у нас большая семья, она говорит, да, говорит, женщина, вы счастливая. вы себя в старости осуждать не будете. А я себе покоя не нахожу. Сколько детей я убил ради куска колбасы, ради жилплощади, ради того, чтобы в жизни хорошо прожить. Вы, говорит, женщина счастливая. Я так подумал, вот неверующий человек, да? А вот каждая женщина внутри себя носит осуждение совести, что не приняла детей, которых Бог дал. Вы себя в старости, женщина, осуждать не будете. И мне так, ну, приятно было такое свидетельство, как бы вот свидетельство внешнего мира. Действительно, наши матери, которые живут по правде, жены, сестры, христианки, друзья, тяжелый путь принимать деток. О чем говорить? Это вообще каждая женщина, христианка, это мать-героиня в духовном смысле, это герой веры, это путь подвига. И доля матерей-христианок намного тяжелее, чем даже мужей, которые меньше связаны со всеми этими страданиями и заботами. Но, друзья, когда мы стоим перед выбором, и у нас есть сомнения, как поступить, поступайте так, чтобы сердце ваше не укоряло вас во все дни вашей жизни. И вы не ошибетесь. Сделайте выбор в ту пользу, после которых всю жизнь оставшуюся ваше сердце вас не будет осуждать. Вот так поступал Иов, человек правды. И последние дни Иова мы знаем, хотя эта правда стоила ему большой жертвы. Но Господь его не постыдил. Друзья, Давид – это был человек правды. Давид. Хотел бы некоторые... Я много текстов себе выписал из его псалмов, но хотел бы хотя бы... Ну, 2-3 стиха прочитать из этого множества. Каждый псалом прекрасен. Каждый стих он несет, открывает его душу, его позиции, духовный мир, душу его, на каких позициях он строил свою жизнь с внешним миром, там, где он жил. Ну, например, псалом 17, 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Я был непорочен пред Ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Братья и сестры, он знал, что он имеет дело с Богом воздающим. Написано так, что «Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И он говорит, Бог воздал уже. Он уже на земле получил воздаяние, потому что жил по правде. И по чистоте рук моих вознаградил меня Господь. Братья и сестры, мы не только в вечности получим вознаграждение, воздаяние. Мы уже в своей жизни, вот здесь, уже здесь увидим воздаяние. И за неправду, и за правду. Или проклятие до четвертого рода, или благословение до тысячи родов. Уже на земле, уже при жизни, еще при на глазах наших мы уже получим, увидим это воздаяние Божье. Божье благословение, если мы живем по правде. И еще Псалом 26. «Научи меня, Господи, пути Твоему, наставь меня на стезю правды ради врагов моих, не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые, дышат злобою, но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Ну, для меня здесь очень важно, что он молится: «Господи, наставь меня на стезю правды». Наставь. Иногда мы в нашей жизни не понимаем, где стезя правды. Ее надо, она не лежит на поверхности. Ее надо, ей надо размышлять, ее искать, отыскивать и просить у Бога откровения. Как, братья и сестры, есть тысячи нестандартных ситуаций, которые не прописаны в Библии, но с которыми мы в реальной жизни сталкиваемся, и мы не знаем, как правильно поступить. И не нужно звонить пресвитеру, и не надо никого беспокоить. Встаньте на колени и скажите: «Господи, наставь меня на стезю правды». Вот в этой ситуации, в которой я сейчас столкнулся, нестандартной, как мне правильно быть? И Господь наставит, Господь откроет этот путь. И ваш поступок будет безошибочный в пользу истины, в пользу дела Божьего. Помню, у нас в подъезде меняли счетчики. Во всем подъезде. Зашел к нам электрик, поменял счетчик и как бы шепотом доверительно говорит: «За такую-то плату я могу сделать, чтобы он крутился в два раза меньше». ну, ту плату, которую он назвал, это за один квартал он себя окупит. Ну, я внутри себя имел ответ, а мне хотелось свою жену проверить, что она скажет. Я говорю: Наташ, тут такая возможность есть, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился. Что ты скажешь? И мне понравился ее ответ. Она говорит: ты знаешь, у нее сразу в глазах такая как бы настороженность, о чем я говорю, и как я вообще такое могу предложение сделать. Но я-то ее тоже испытывал, мне тоже интересно было ее внутренний мир понять, что у нее там в душе. И у нее немножко такая настороженность была. Она говорит: вот представь себе, мы придем на судилище Христово, да? Написано, церковь будет судить мир. И этот электрик увидит нас в церкви, что мы его судим. Он скажет: как они могут меня судить, так я же им счетчик подкрутил. Они мне взятку заплатили, и они еще судят меня. Ты можешь себе представить позор наш тогда перед этим электриком? Я говорю: Наташа, я тебя приветствую, я тоже так мыслю. Нам эти услуги не нужны, я тоже так понимаю. Мы отказались от этих услуг. Но я просто говорю, что есть тысячи ситуаций в нашей жизни, тысячи нестандартных ситуаций, где нам надо молиться: Господи, направь меня на путь правды ради имени Твоего. Вот так Давид жил, и Бог ему открывал. И от советником его было помазание, которое внутри его. Друзья, мы, если так будем жить, и мы будем всегда на стороне людей верой, которые творили правду. 63-й псалом. «Они утвердились в злом намерении, совещали скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем». Вы знаете, я для себя написал вот на этом стихе: это неправильное очищение. Вот такие очищения бывают, которые никогда не надо проводить. Очищение ближнего, чтобы изыскивают неправду, делают расследование за расследованием. Братья и сестры, да за своей жизни надо эти расследования делать, своей душе, а не на душой ближнего. Вот с такими очищениями никогда заниматься не надо. Потом праведник потом после этого пишет такие плачевные песни. Вот там такие люди были, уж я так думаю, таких крайних позиций, таких праведных позиций были в своих глазах, что они этого праведника уязвляли вот этим очищением. Они собирались, они вынашивали планы, они совещали скрыть сеть, они исследовали, изыскивали, расследовали. А кто вам поручил вот этим заниматься? Братья и сестры, мы в церкви для чего? Мы члены церкви для чего? Для того, чтобы друг другу на вид ставить, или для того, чтобы любовью служить друг другу? Мы, конечно, попустительства у нас не должно быть. Если мы видим грех, к нему надо заявить о позиции, что грех Бог осуждает, и мы как церковь осуждает. Но искусственно часто эти вещи делают, когда просто человек повергает в печаль, начинают докапываться там до внутренней жизни и так далее. Но если он... Понимаете, вот здесь есть та грань, которую переступать нельзя. Вот раз себя судите, очистим себя, но такую исследовательскую работу над душой ближнего проводить не нужно. Не нужно. Этот праведник, он нашел утешение в Боге, и он возвеселился о Господе, он не потерял упование на Бога. Но вот есть вещи, которые мы не должны практиковать в церкви. Есть вещи, которые у нас... Мы за очищение, мы за освящение, мы за то, чтобы праведный творил правду еще и святой освящался еще. Но не надо заниматься расследованием чужой жизни, чужой души. Нужно иметь границы. Не каждый из нас имеет право любой вопрос задавать члену церкви. Должно быть хотя бы элементарное чувство этики. Но учитывая то, что у нас здесь разные... Есть как бы и друзья, которые не являются членами церкви, я не буду в детали углубляться. Но иногда бывают такие вопросы, которые, в общем-то, отвечают вот этому тексту Писания, что изыскивают неправду, делают расследование. Человек предстает перед членским собранием, Его принимают, не в нашей церкви, это не из нашей истории, просто где-то, я помню, этот пример воспринимал как отрицательный. Встают из рядов и начинают задавать вопросы о деторождении, а все ли вы их детей приняли, а кто вам разрешил входить в эту область? Если этот вопрос имеет право кто-то задать, так только служитель, и то наедине, и то не каждый служитель, и не перед каждым человеком душа откроется. Кто дал право эти вопросы заниматься внутриутробными исследованиями, просто так вот на общих собраниях? Братья и сестры, элементарное чувство этики должно быть, не попирать его. Нужно чувствовать, что ты имеешь право задавать, а что не имеешь права. Понимаете? Чтобы нам не переступать положенные каноны или правила, которые Бог нам дает. А служитель имеет право чуть большие вопросы задать. Но опять же, в личной доверительной беседе со всеми правилами тактичности, вежливости, соблюдая этикет. Это важно, друзья, вот эти правила, ну, как бы практиковать нам в нашей жизни, чтобы не угнетать людей праведных. Еще один пример мужа правды – это апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих, он пишет такие слова. «Мы во всем являем себя, как служители Божьи. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, в слове истине». С оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Я сегодня уже этот текст напоминал о том, что священники твои да будут облечены в правду. Вот красота, слава церкви – это служители, священники, облеченные в правду. И вот апостол Павел был таким служителем. Мы во всем являемся как служители Божьи, в слове истины, то есть не повреждаем истину. Нет такого, что не договариваем истину, вся полнота истины проповедуется. Дальше. С оружием правды в правой и левой руке. Я помню интересное выражение в одном выступлении у Геннадия Константиновича. Он говорил так: «Братья, мы 50 лет или 45 лет стояли с оружием правды в правой и левой руке. В правой против правых, а в левой против левых уклонов в братстве, чтобы наше братство не уклонялось ни вправо, не влево. Есть левый уклон – это либерализм, а правые уклоны – это тоже, знаете, вот такое правило на правило, заповедь на заповедь, законничество, ну и то, о чем мы сейчас говорили. Изыскивают, исследуют, изыскивают неправду и так далее. То есть чрезмерные такие вот какие-то позиции, которые больше не говорят о узком пути, а о узости мышления некоторых людей. Так вот, он говорит, мы с оружием правды, чтобы наше братство не уклонялось ни вправо, ни влево, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. И в конце своей жизни, прощаясь с пресвитерами в Ефесе, он мог сказать такие слова: «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю истину». Дело в том, что если ты, как служитель, не сказал всю истину, ты не чист от крови. Кровь его взыщу с тебя, Бог говорит. Я тебе сказал обличи, а ты не обличил. То есть он говорил всю истину, он возвестил всю полноту правды Божией, и поэтому он говорит, я чист от крови всех вас. Прекрасный итог служения. Когда он стоял перед Феликсом, у него была судебная защита, а Феликс пришел с женой своей и иудеянкою. И вот он призвал арестованного апостола Павла, и Феликс, правитель, слушал его о его вере в Иисуса Христа. И так написано Деяния святых апостолов, 24 глава, 24 стих. «И как он говорил, то есть апостол Павел, о правде, о воздержании и будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Вот интересно, друзья, что свидетельство узников Христовых перед царями о правде – это сила церкви, из которой исполняет свое посольство в узах в лице узников. Правители не придут к нам на богослужение, они не возьмут наши трактаты, они не придут на наши евангелизационные собрания, но они услышат правду из уст узников и мучеников. Вы знаете, все судебные процессы изучаются правителями, все. Я был очень удивлен, когда в архиве, Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Президиум Верховного Совета СССР, я нашел отдельное дело, на котором было написано совершенно секретно. Это отчет генерального прокурора СССР Руденко правителю Микояну Анастасу Ивановичу о смерти Хмары. Подробнейший отчет. Все ходатайства, два тома уголовного дела и прокурорское расследование, почему он умер, от чего он умер. И там такие вот сведения о том, что он в 64-м году, когда был осужден, его избивали, фамилии тех, кто его избивал, начальник следственного изолятора, помощник его, какие наказания они понесли за то, что они его избивали. Потом избитого Хмару из Славгородской тюрьмы перевозили в Барнаульскую тюрьму, и когда его привезли на поезде, выгрузили на перрон, на носилках вынесли, он лежал на 35-градусном морозе, 3 часа не подавали машину, это специально было сделано. И он, лежа на носилках, весь избитый, медленно умирал. И там и умер. Официальная справка о смерти его была воспаление легких. Умер от воспаления легких. Но если бы меня положили бы на носилках и подержали там 3 часа, я бы тоже умер от воспаления легких. Но они там пишут о его насильственной смерти, о том, что такие-то люди наказаны. Что баптисты правы, что они пишут, что его мучили, он действительно мученик. Они все это признали. Но мы этих справок не получали. Мы это только получили доступ к этому 40 лет спустя. У нас никаких официальных документов о мученической смерти брата Хмары не было. И вы знаете, Анастас Иванович Микоян, в то время глава нашего государства, собрал в Большом Кремлевском дворце заседание всех силовых министров, это и КГБ, и прокуратура, и все-все ветви власти. И они тогда приняли на закрытом заседании постановление о том, что надо изменить государственную политику по отношению к религии и к сектантам в частности. И я тогда подумал, вот этот мученик Николай Кузьмич Хмара, из глубинки мужичок, который покаялся и после смерти своей проповедовал в этих кремлевских стенах. 65-й год. Его имя там знают. Знают правители, что есть люди, которые за Господа жизнь свою отдают и не жалеют. И он был таким евангелистом, проповедником в этих кремлевских стенах после своей смерти. Вот, друзья, вот эта правда проникала всюду. И она проникала и тогда к этому Феликсу с Друзилой. И римские правители знали, что есть такие мужи, которые за Господа готовы в жизнь свою отдать и с наручниками, и цепями на руках свидетельствовать о правде Божией. Друзья, это не потерянная жизнь, это не потерянное время, когда у наших братьев свободу отнимали. Они выполняли посольство в вузах. Это было посольство, особая миссия для тех, которые никогда на богослужение не придут. Но они услышали правду Божию. О том, что вербовать священнослужителей – это сугубо преступно. О том, что, ну, в частности, вы знаете о том, что многие международные законы написаны из уст мучеников. Вот их сжигали, топили, убивали. А потом то, что они говорили в последнем слове, это становилось нормативной законодательной базой. Многие законы переписывались, потому что узники об этом перед смертью говорили в своем последнем слове. А эти речи изучались тщательно. Они в тайне не оставались. Вы знаете о том, что Борис Николаевич Ельцин в 92-м году подписал 3 федеральные закона о контрразведке, о ФСБ, и еще один закон, где было написано все то, о чем наши узники говорили на скамьях подсудимых 30 лет, защищая дело Божие, правду Божию. О чем они говорили? Они говорили о том, что тайна исповеди должна охраняться законом, о том, что вербовать священнослужителей и делать их сексотами, то есть секретными сотрудниками, это сугубо преступно. И все, что они говорили, и за что шли вузы, и десятилетия, и сотни лет отдавали, все это прописано в нормативных базах, документах. И я, когда читал эти документы, эти статьи, подписанные Борисом Николаевичем, я подумал, не напрасно страдали наши братья. Мир гнал меня, и вас будет гнать. Слушал меня, и вас будет слушать. И свои законы будут переписывать. Будет сила правды, как сильны слова правды. И вот это как бы пример апостола Павла, что он говорил Друзиле и Феликсу слова правды, а он не мог слушать. И говорит, найду другое время, чтобы послушать тебя, Юх. Не мог выдержать этих слов. Книга Исаия, пророка Исаия, 51 глава, 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». Братья и сестры, мы с вами народ, знающий правду, у которого в сердце закон Божий. Мы имеем помазание Духа Святого, мы знаем стези правды, мы знаем Господа. Но что нас смущает? От чего возникают страхи, друзья? Какова природа страхов? Мы боимся поношения от людей и злословий. Нас это страшит, перспектива. Мы не хотим быть белыми воронами в обществе этом неверующем. Нам как-то это все кажется неуютным часто. А как это оценят, а как это взвесят? Господь говорит, не бойтесь поношения от людей и не злословий их, не страшитесь. Не думайте о последствиях. Братья и сестры, за последствия отвечает Господь. А страхов у нас бывает немало. И каждый раз вакцина от страха – это молитва и песня. Молитесь и пойте, и Господь даст вам победу над всеми этими страхами, которые изнутри. «Если страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь», пишет апостол Петр. И еще Господь в Нагорной проповеди сказал такие слова: «Блажены алчущие и жаждущие правду, ибо они насытятся. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть насытиться и правдой, насытиться и страданием, и одиночеством. Но ту правду, которую ты познал, ты от нее уже никогда не откажешься. Никогда не откажешься. Ты ее уже вкусил. Когда я был в городе Калининграде, я нашел памятник одному человеку правды. Забыл его имя. И на этом памятнике была его цитата. Этот памятник находится возле дома Канта, философа. И на этом памятнике такие слова написаны. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот самый большой враг истины». Прекрасные слова. Еще раз. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот самый большой враг истины». Братья и сестры, не дай Бог нам быть такими врагами пути Господнего. В Германии я был в том храме или в том королевском дворце католической церкви, в который был приглашен Мартин Лютер королем, немецким королем. И друзья Мартину Лютеру говорили: «Не ходи, они тебя умертвят, это опасно». А Мартин Лютер тогда, укрепившись надеждой на Бога, получил такое дерзновение, свидетельство в душе своей, что надо идти и надо свидетельствовать. И он сказал своим друзьям: если там даже будет бесов столько же, сколько черепиц на крыше, я все равно пойду. Там был король и кардинал католической церкви, и его призвали к ответу за все его трактаты, которые он там писал. От него ему пообещали, что он не будет арестован, если он явится. Ему дали такую как бы охранную грамоту, чтобы его успокоить, что все будет с ним хорошо. Но друзья ему говорили: ты знаешь, ты можешь быть убит до того, когда ты придешь в собор. На тебя могут напасть в лесу разбойники специально. Да, они тебя не убьют, но ты еще даже не дойдешь, они тебя уже убьют. Или на обратном пути будешь возвращаться, на тебя нападут, и король будет при слове причастие, и ты жизнь свою не сохранишь. Он говорит: Господь сохранит стези всех уповающих на Него. И когда от Него потребовали отречения от Его трактатов, от всех Его, как бы, тех тезисов, в которых Он утверждал Божью правду, праведный верою жив будет, жизнь по вере, а не по этим всем канонам, законам католической церкви, вот этому нагромождению к Писанию, он тогда сказал королю знаменитую фразу: «Стою на этом и не могу иначе». «Стою на этом и не могу иначе». Он не отказался от всех своих трактатов. И когда он был одинок, он сказал своим друзьям так, от него все отвернулись, он какое-то время был одинок: «Если я с Богом, то я в большинстве». Когда он возвращался уже от короля в ту в тот городок, где он жил, на него друзья решили опередить тех разбойников, которые должны были на него напасть и лишить его жизни. И его друзья на лошадях догнали его, накинули на него мешок, связали его и в мешке доставили в замок его друга. Когда его распаковали из мешка, друг его сказал: «Лютер, ты должен изменить свою внешность, отрастить бороду, и ты должен на некоторое время перестать быть Лютером. Ты будешь, дал ему другое имя. Ты будешь жить у меня в замке в безопасности, и твое дело переводить Библию на немецкий язык. Тебя должны забыть на несколько лет. Ты должен исчезнуть и не появляться больше ни в храмах, ни в соборах, ни на людях. Переводи Библию». Он перевел Библию. Эта Библия считается самой лучшей, образцовой, самой лучшего качества. За 2 года Библия была переведена. Я был в той комнате, где он переводил Библию. Это музей сегодня в этом замке. Очень интересная экскурсия. Кто будет в Германии, обязательно посетите этот замок. Это очень интересное место, где этот человек Божий перевел Библию. А Библия, переведенная, ставшая доступной всем немцам и европейцам, она изменила политическую ситуацию. Через Слово Божие люди пришли к живой вере, а куда приходит Христос, он приходит со своей властью. И власть традиции должна была уступить место власти Христа. Христос всегда приходит с властью. И поэтому вскоре Библия была переведена не только в Германии, была переведена она еще и в Англии, и власть католической церкви съежилась до одной Испании и Ватикана. То есть мир очистился от власти Папы Римского. И эти страны стали читать Библию и строить свою жизнь не на основе этих всех отступлений католической церкви, а на основании Писания. Это было время, которое называют в истории реформация. Пробуждение, которое переродилось в реформацию. «Стою на этом и не могу иначе». И вы знаете, когда я пришел в этот собор, где Лютер сказал эти слова, я удивился величию этого католического собора. Огромные своды, наверное, 20 метров высота до потолка, и огромный зал, может быть, около 100 метров. И я так представил себе, я встал на то место, где стоял Лютер, и подумал: «Лютер, а о чем ты думал, когда ты стоял на этом месте? На что ты рассчитывал? Какие соборы, какая роскошь, какие возможности, какое богатство католической церкви, а у тебя, кроме того сокровища, которое ты носишь в своей душе, ничего нет. Денег нет, недвижимости нет, земель нет, ничего. На что ты рассчитываешь? У тебя нет ничего, кроме того сокровища, которое в твоем сердце, той большой веры, которая внутри тебя. Неужели ты думаешь, что твои единомышленники когда-нибудь построят такие же соборы, и у вас будет альтернатива?» Друзья, это был шаг веры. Верою творили правду. Братья и сестры, шаг веры – это всегда шаг в неизвестное. Но если этот шаг в правильном направлении, то за будущее этого шага отвечает Бог. Ты сделай первый шаг правильно, а за все остальные шаги отвечает Бог. Понимаете, в чем чудо, когда мы делаем шаги веры? Верою творили правду. Могли ли тогда и в современнике Лютера представить, что через столетие мир очистится от этой всей политической системы, будет полностью другое лицо Европы благодаря вот этому шагу и этому слову, которое этот человек занял в одном лице. Братья и сестры, вот так вот верою творили правду, рассчитывая на Божьи возможности и угождая Богу, а не людям. И Бог эти шаги благословлял. Это были мужи правды. Уиклиф. Я был в Оксфорде, в том колледже, где преподавал Уиклиф. Кем он был? Он был первым переводчиком Библии на английский язык. Вы знаете, когда он перевел Библию на английский язык, там такое же пробуждение произошло в Англии. Люди стали читать Слово Божье. Изменилась политическая система. Католическая церковь исчезла на некоторое время с Англии. Потом в лице Марии Кровавой, она опять пришла на 5 лет уничтожать стала протестантов, но это уже был необратимый процесс. Так вот, Библию переведя и издав ее, Уиклиф стал врагом католической церкви. И когда он умер, и его протестанты похоронили на городском кладбище и отнесли мужи благоговейные его прах в землю, похоронили все, прошло некоторое время, католическая власть опять вернулась в Англию, и по распоряжению Папы Римского откопали останки, кости Уиклифа, сожгли, и пепел от этих костей развеяли по реке. и костям этого праведника не было покоя в могиле. Вот так он был, настолько он был ненавистен, да? И кости его не могли лежать в могиле, через вот им не дали покоя. Но Слово Божье, написано, для Слова Божьего нет уз. Этот шаг правды, шаг веры этого человека Божьего, который утвердился, что вот так надо жить по Писанию, а не по человеческим постановлениям. Друзья, он имел далеко идущие последствия. Так вот, я был в том колледже, где на втором этаже, этому колледжу уже 600 лет и больше, маленький домик такой двухэтажный, и мне сказали, что вот в этой комнате сидели два человека, Ян Гус и Виклиф, изучали Библию. И они, читая Слово Божие, дошли до этой истины о том, что в момент причастия не происходит преосуществление, то есть, как сказать, там же один из догматов католической церкви, это преосуществление. То есть хлеб становится реальным телом Иисуса Христа, а вино становится реальной кровью. Это не образ и не символ, а реальная кровь и реальное тело. Это догмат католической церкви. А они пришли к убеждению, что это не преосуществление, а просто символы, знаки. И они по целому ряду других вопросов пришли к единомыслию о том, что членами церкви должны быть только возрожденные люди. То есть не может человек от рождения быть христианином, католиком. Я христианин, потому что родился в католической стране. Христианином становится после рождения свыше и осознанного покаяния. Они пришли еще к целому ряду истин, оснований Писания. И после этих тихих бесед и молитв вот в этой комнате, Ян Гус повез эти истины, Слово Божие, эту правду Божью в Чехию, его сожгли там на костре. А у Уиклифа после смерти кости его сожгли. Два человека, но они повлияли на свою эпоху, на целые страны. Кажется, что может сделать вера человека? В тихой комнате, изучая Слово Божие. Но эти семена веры, они принесли обильный всход после своей, после их смерти. Ян Гус перед своей смертью, перед тем, как его сожгли, сказал знаменитые слова. «Папа Римский должен уступить трон в церкви Иисусу Христу. На троне церкви должен господствовать только Иисус Христос. Главою церкви должен быть Христос, а не Папа Римский». За эти слова его предали на сожжение. Это был шаг правды, шаг веры. Потом появились гуситы, и вот эта реформация, она в Чехии, она приобрела большие масштабы. Мне было интересно познакомиться с историей такой брошюры, как «Толкование книги Откровения» Ивана Вениаминовича Каргеля. Друзья, это был человек правды. 27-й год. В нашей стране и Союз Проханова, и Союз Баптистов, в основном Прохановский союз, Союз Баптистов не могу сказать, но во всех союзах, во всех союзных церквах Проханова, всех, Всесоюзный Совет Евангельских Христиан, было разослано братское послание о том, что по случаю десятилетней годовщины советской власти надо провести торжественное богослужение с благодарностью Богу за 10 лет со дня революции. За то, что советская власть принципы коммуны, то есть принципы коммунизма, это принципы евангельские, они осуществили на деле. И надо совершить особую торжественную молитву благодарственную во всех церквах, во всех общинах. Это в октябре 27 года. В это время Иван Вениаминович Каргель издал лекции «Толкование книги Откровения». И одна из его лекций посвящена блуднице, сидящей на красном драконе. Со всеми красноречивыми толкованиями этой блудницы на красном драконе. И красный дракон, и все прочее. И там все очень хорошо описывается, объясняется. И эта книга его, когда вышла, здравое, глубокое, здравое толкование, писание, все, она вышла, вы знаете, она была воспринята, это правда. Таким образом, собрался в спешном порядке президиум или руководство Союза евангельских христиан и на своем пленуме приняли решение уничтожать, не читая, книгу признать антисоветской, контрреволюционной, вредной, направленной на разрыв добрых взаимоотношений с государством, И всем верующим нужно предписывалось уничтожать их в своих домах, эту книгу, не читая. Уничтожать, не читая, как антисоветскую, контрреволюционную. Старший пресвитер Капустинский по Ленинградской области посещал верующих в Ленинграде и у кого находил в домах эту книгу, отлучал за хранение в доме политической, этой, антисоветской книги, отлучал. А в 1937 году у кого при обысках находили эту книгу, расстреливали за контрреволюционную, антисоветскую вот книгу сектанта Каргеля. То есть сначала пресвитера отлучали, а потом спецслужбы расстреливали. И вы знаете, я эту книгу недавно нашел в одном уголовном деле, изданной гектографической печатью, такой сборник форматом А4. Эта книга была в качестве вещественных доказательств, изъятая при обыске в доме, где жил Шилов Иван Никитович, в Вышнем Волочке. В 1935 году в их доме был обыск, и вся переписка, все брошюры, все книги были приобщены к вещественным доказательствам. И я, читая его уголовное дело, нашел эту книгу. Она там пролежала 76 лет. Вы знаете, с каким я трепетом открыл эту книгу, с каким трепетом листал эти пожелтевшие странички. И думаю, это слово правды достигло нашего поколения. И благодарность Богу, что были тогда вот эти мужи правды, которые не были подвержены этим веяниям, искушениям того времени восхвалять власть, провозглашать советскую власть, видеть в Библии идеалы коммунизма, что советская власть их осуществляет, и восторгаться этому. Они звали, они жили правдой, они проповедовали истину. Эту истину не поняло церковное начало, но эта истина пробилась до нашего поколения. Имена этих людей, которые запрещали читать, их сегодня никто не знает, но это имя, оно известно в народе Божьем. Господь хранит память святых своих, людей правды, и в поколениях будут не изучать то, что эти люди писали, предписывая церквам, чтобы восхвалять советскую власть, а будут читать вот эту брошюру «Откровение». И она в интернете сегодня есть, она переведена на разные европейские языки. Эта книга «Откровение» считается одной из блестящих апологетических книг 20 века. Но ей не дано было быть изданной и признанной при жизни автора этой книги. Это был шаг веры, шаг правды. И плодами этой правды, друзья, мы пользуемся. Я скажу даже более того, религоведы и сектантоведы приписывают нашему братству, что оно полностью в своей догматике основано на трудах Каргеля. И они не ошибаются. Книга Каргеля «Христос освящение ваше» и материал об освящении. Почитайте, положите рядом. Книга эта написана в 20-х годах, материал об освящении в 60-х годах. Вы видите, как под копирочку как будто написано все, в одном духе. Книги Каргеля, они стали нашим наследством духовным, и мы являемся преемниками всех верных в истории Баптистского братства. Действительно так и есть. Хотя этот человек, старец Иван Вениаминович Каргель, он похоронил жену, у него было 4 дочерей, его 2 дочерей расстреляли. В 30-х годах еще 2 дочери были сосланы в Красноярский край. И когда ему было 84 года, он был совершенно одинок. Жены не было, и 4 детей у него отняли. И за ним ухаживала одна бабушка в Сумской области, город Лебедино. Но он до конца дней своих сохранил здравомыслие, любовь к Слову Божьему. К нему съезжались ходоки, приезжали на подводах, съезжались, чтобы он помолился о них, чтобы он им истолковал Писание. Это был муж правды, муж веры, сильно любящий Господа. И вы знаете, в 1937 году, в ноябре месяце, он умер. Ни одного брата не было на его похоронах. Все те, кто были выпускниками его библейских курсов, в 1937 году побоялись прийти на его похороны. Одни сестры собрались, помолились, прочитали Слово Божие, положили его тело на подводу и отвезли на городское кладбище и похоронили. Братья прошли до калитки, посмотрели, сняли головной убор и прошли мимо, боялись репрессий 1937 года. Этот человек умер в полном одиночестве. До какого-то времени недавнего даже не знали, где его могила, пока в 80-х годах на его не поставили памятник, а теперь его книги издаются, изучаются. Я просто хочу сказать, что при жизни он был не признан, он был отвергнут. Его книги были признаны антисоветскими, контрреволюционными, отлучали тех, кто их читал, а после смерти, мы говорим, это благословенное наследство XX века, духовное наследие Церкви Христовой. В начале прошлого столетия был замечательный историк Ключевский, автор многих книг по истории России. Ему принадлежит замечательная такая фраза, которая стала афоризмом: «Ложь тиражируется беспошлино, а правда – это всегда как контрабандный товар, который распространяется штучно из-под полы и под страхом наказания». То есть ложь, понятно, да, тиражируется миллионами экземпляров, а правда – это всегда контрабандный товар, всегда из-под полы, в рукописях. Так вот распространялись книги Солженицына в рукописях. И вся страна их читала, архипелаг ГУЛАГ. Люди правды, друзья, они становятся обычно героями после смерти. При жизни они изгои. При жизни они не поняты. Братья и сестры, и Слово Божие говорит, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Последняя мысль, друзья, мы будем потом молиться, что я благодарен Богу, что путь нашего братства – это путь утверждения Божьей правды. Мы говорим о том, что путь нашего братства – это путь очищения и освящения, это тоже правда. Путь нашего братства – это путь независимости, это тоже правда. Но вот я бы хотел особо обратить – это путь утверждения правды, Божьей правды. И мне кажется, что сколько правды было за это полстолетия утверждено и написано, и сказано, в моем представлении не было столько правды сказано и написано за все четыре столетия истории протестантизма, мирового протестантизма. Сколько вот здесь Господь дал понимание этой правды. Написано Псалом 4, 6 стих. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Друзья, правда всегда связана с жертвой. Михаил Иванович говорил, что он написал статью «Святое неповиновение» в журнале «Вестник истины» в 78 году. Она была опубликована. Ну, в основе этой статьи сюжет, где трое юношей в Вавилонском плену не отказались повиноваться царскому указу и поклоняться золотому истукану. И вот в этом сюжете построена статья «Святое неповиновение». Потом царь им говорит: «Благословен Бог, которому вы служите, и за то, что вы не покорились моему указу». Благословен Бог за то, что вы не подчинились моему указу. Царь благословляет Бога за их святое неповиновение. И написав эту статью, он там писал о законодательстве религиозных культов, что это как золотой истукан, который 60 лет величается в нашей стране, перед которым падают все религии и поклоняются все служители всех зарегистрированных церквей. И только находятся некоторые, которые стоят и не гнут своих спин, и их сегодня бросают в вузы, лишают родительских прав, их лишают недвижимости, их бросают в психбольницы. Но благословенная церковь – это та церковь, которая в меньшинстве, малое стадо. Удел подвижничества – это удел меньшинства. И он говорит: у меня была небольшая борьба, подписывать эту статью или не подписывать. И я подписал. И я понял так, что народ Божий должен эту правду знать не из анонимной статьи, а подписать ее. Моя подпись под этой статьей стоила мне 5 лет заключения. Если бы я ее не подписал бы, я эти 5 лет не получил. Но, говорит, я никогда не пожалел о том, что моя там подпись под этой статьей есть. Говорит, и моя жена меня в этом поддержала, что обязательно статью надо подписать. Я тогда подумал о том, что правда, она дорого стоит, друзья. Легче сказать что-то, написать что-то анонимно, из-под тишка, чтобы тебе не досталось. Но, друзья, вот правда, она утверждается так, что приходится потом получать удары, идти путем скорбей. И народ Божий утверждался на стезях правды. На стезях правды. В книге Геннадия Константиновича «Великое пробуждение 20 века» на первой странице написаны такие слова: «Как сильны слова правды». Там действительно много истины, много правды, каждая страница несет эту правду. И вы знаете, интересную я нашел фразу у Николая Левинданта. Он в 63-м году сказал так, прочитав очередной документ оргкомитета: «Если бы у меня были волосы, то они бы поднялись дыбом от того, что написано оргкомитетом 13 августа 63-го года». То есть это старый работник ВСИХБ, он был уполномоченный по Прибалтике. И в 40-е годы еще там работал, в 40-х годах. Уже когда началось движение, он был уже постаревшим работником, опытным. но сильно боящийся власти, сильно боящийся страдать за Христа. И он говорит, если бы у меня были бы волосы, они поднялись бы дыбом. То есть им, они понимали, что это правда, но от этой правды даже читать ее было страшно. Даже читать им было страшно. Но они восторгались мужеству тех, кто по этим путем пошел. В 64 году восстановлено было служение заступничества. Кстати, в следующем году исполняется 50 лет со дня образования Совета родственников узников. То есть не скрывали правду о мучениках, об убитых солдатах, о покушениях, психбольницах. И эта правда, она не скрывалась, друзья, о гонениях. Я уже говорил о том, что у нас все убиены, сколько в нашем братстве нет, ни у одного из них не было официальной справки и от каких-то органов, что он был убит. Никогда не было официальных документов. Вы знаете, цинковый гроб с Ваней Моисеевым, когда был доставлен в волонтировку в Молдавию, какая справка к нему была? Утонул. Утонул, утопленник. А вы знаете, с какой справкой тело доставили в семью Хмары Николая Кузьмича? Умер от воспаления легких. А вы знаете, с какой справкой привезли тело Кучеренко, которого убили в кабинетах КГБ, его вызвали туда на допрос, а потом нашли его труп, подброшенный на автомагистрали. Когда из морга доставили его гроб с телом домой, там было написано «автокатастрофа». То есть его убили, а потом мертвого подбросили на дорогу. То есть, но никогда эта правда не скрывалась. И никогда у нас не было такой позиции в братстве, что до тех пор, пока не будет официальных документов о насильственной мученической смерти, мы об этих мужах веры, мучеников, писать не будем, публиковать ничего не будем. Мы не боялись, не стыдились этой правды. Говорить и о Хмаре, писать и о Ване Моисеевом, и о всех тех 38 мужах, которые приняли насильственную смерть. Например, был у нас такой замечательный брат Попов, по-моему, имя его Николай или Владимир, в шахтах. Он предоставил свой дом для богослужения шахтинской церкви. Ему отрезали газ, свет, воду, отняли дом. Он жил в сарайчике, и потом в сарайчик подожгли. И его тело там нашли в этом сарайчике. Но когда верующие пришли, что они увидели? Что этот сарайчик, во-первых, был закрыт с этой стороны, с наружной стороны, чтобы он не мог из него выйти. А во-вторых, они увидели смертельную рану на его виске. То есть его сначала оглушили, убили, а потом подожгли. И сказали просто, вот, нормы пожарной безопасности не сработали. То есть всегда есть возможность списать смерть мученическую на какое-то стечение обстоятельств. Но я хочу сказать, что со дня образования Совета родственников узников в 64 году правда о узниках, о покушении, о мученичестве, о страданиях не скрывалась. И мы этим путем шли, и дай Бог, чтобы шли и дальше этим путем. 74 год. Восстановлен принцип закрытого членства и принцип тайной церкви. В 74 году был издан братский листок, где было написано о том, что должен быть в церкви принцип закрытого членства. То есть на членских собраниях внешние присутствовать не могут, а тайна церкви – это все решения церкви. И эти решения церкви не должны быть известны внешним. А пресвитера, которых вызывают на допросы, в одиночку ходить туда не должны. Должны обязательно иметь двух свидетелей. Вызывает по повестке Павла Алексеевича, а он должен еще двух братьев взять как свидетелей. Не должно быть личных контактов между... Одного легче ломать. Во-первых, те, кто призывают, приглашают на собеседование, они никогда там не одни. С ними как минимум еще двое в штатском. Приходит один пресвитер, на него оказывают нажим. И часто так, что братья туда приходили одними, а возвращались другими. Так вот, чтобы этого не происходило, братья приняли решение такое в братском листке, кстати, это решение по сегодняшний день, что внешнее представительство пресвитера должны выполнять вместе со свидетелями о церкви. И обо всем, что там происходит в этих кабинетах, должно быть известно церкви. И эта правда должна свидетельствовать, ну, нужно засвидетельствовать церкви, как-то сделали апостолы, о которых написано, что пришли к своим и рассказали. А что было до 61-го года? Шли в эти кабинеты и все рассказывали, что в церкви. А церкви все было покрыто стеной секретности. После 61-го года ситуация изменилась. К своим приходили, все рассказывали, а от внешних все было покрыто стеной секретности. Ситуация изменилась. Евангельский принцип восторжествовал. 76-й год, друзья, восстановлена программа полной непоцензурности церкви. Вышел первый номер «Вестник истины», его название... друзья, как вестник истины, оно было предназначено, чтобы открывать правду, нести правду народу Божьему. Я прочитаю небольшую цитату, что было написано передовице первого журнала «Вестник истины». Название «Вестник истины» более объемлющее и универсально. Оно позволяет включить в журнал и драгоценные истины о спасающих грешников благодати Божией и истины о жизни народа Божьего в наши дни. То есть нести правду о действительном состоянии церкви в современных условиях и о том, какой церковь должна быть по истине учения Христова. Именно в этом и видит журнал свое высокое назначение – служить делу вечной правды Божией. И я благодарен Богу, что в этом году мы отмечаем 50-летний юбилей журнала, который нес 50 лет правду по всем направлениям, и истину Божию не скрывалось ни по вопросам автономной регистрации, ни по вопросам легализации церкви, ни вопросам заступничества, по всем направлениям и в современных условиях все опасности, которые подстерегают церковь за последние два десятилетия, друзья, эта правда не скрывалась. Народу Божию были даны верные ориентиры. Я бы сказал так, вестник истины был как маяк в бушующем море, и на этот маяк ориентировались многие любящие Бога и получали эти верные духовные ориентиры. Он выполнил свое назначение. 79-й год. Зарубежное представительство было организовано для того, чтобы звучала правда о гонениях во многих странах мира. Георгий Петрович Винц, как вы знаете, он был депортирован, лишен гражданства, он оказался в Соединенных Штатах Америки. Его после пятилетнего срока заключения в тюрьмах отправили в США, обменяли на шпионов советских, и он там официально принял служение зарубежного представительства. Вы знаете, до его служения там делегации всех Б ездили туда постоянно, и в Америку, и во многие страны Европы, и распространяли такую информацию. В тюрьмах в Советском Союзе сидят только преступники. За веру у нас не садят. Ну и у вас же в стране тоже террористов сажают. Поэтому и у нас они сидят. За веру никого не садят в тюрьму. О чем вы говорите? Братья и сестры, эта информация, она как бы лживая, против правды о пути Господнем. Как бы народ Божий получил другую правду с приездом Георгия Петровича Винца. Он организовал и выставки, и конференции, и выступления на телевидении, и книги издавал, переводил, и объяснял о действительном положении народа Божьего. И христианский мир за рубежом, когда задавал вопросы, чем вам помочь, ответ был обычно такой. Живите так, чтобы ваши молитвы мог Бог слышать. Нам не нужны ваши доллары, нам нужны ваши молитвы. Но чтобы ваши молитвы действовали и помогали нам, сами живите так свято, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. И народ Божий молился и в Америке, и в Голландии, и в Германии, и в Канаде, по многих странах мира. Я помню, наша семья в 80-е годы получила одну поздравительную открытку на Рождество из Голландии. Это вид города на почтовой открытке, небоскребы и стрелочка к одному этажу, там, может быть, 18-й этаж какого-то большого дома, и там на английском написано «Мы тут живем и молимся о вас». Если бы я бы мог найти сегодня этот небоскреб и найти эту семью, которая нам написала тогда это письмо, я приехал бы, поблагодарил, но я знаю, что таковых были тысячи. Тысячи. Правда Божья о страданиях, о узах, о верности, о современной страдающей церкви, она распространялась по всему лицу земли с момента образования зарубежного представительства и миссии Фриденштейна в Голландии. В 2001 год покаянный на съезде за неверность служителей в 20-е годы был осужден и изъят корень греха, векового греха. Исполнилось слово «время вырывать посаженное». То есть братья, служители церкви, посланники церквей на съезде преклонили колени и покаялись за грехи служителей предшествующих поколений в 20-х годах, когда создавались политические партии, когда церковь сращивалась с политикой, когда священнослужители шли на вербовку и завербованные приносили задания на съездах и уже готовые повестки съездов и те решения, за которые нужно было голосовать. И вот за эти вековые грехи соединения церкви с государством был совершен соборное покаяние, друзья. Это удивительное событие. Изучая всю мировую историю христианства, вы, друзья, найдете едва ли это чуть ли не уникальным событием, чтобы соборы каялись за грехи. Обычно церкви не каются, соборы не каются. Соборы не каются. Вы это найдете во времена Неемии, покаяние, во времена Даниила, он каялся за грехи своих отцов, да? Совсем недавно, кстати, это было совсем недавно, Папа Римский тоже своеобразное принес извинения за инквизицию католической церкви, но это было не покаяние соборное, а просто извинение. Мы признаем, что это было не так. Но у нас было соборное покаяние. Все служители встали на колени, и каждый из них молился: «Господи, вырви эту черную страницу из нашей истории». Это темное пятно может быть смыто только покаянием. За давностью времени эта черная страница не будет изъята. Грехи за давностью времени не уходят в никуда. Они только омываются слезами покаяния. Мы, хотя тогда не жили, и мы тогда служение совершали, но совершали служение наши отцы. И все, что было доброе у них, мы являемся их преемниками. А все, что было злое в истории церкви, возьми это, изъянь, ну и так далее. Молитва была покаяние в 2001 году, друзья, и это тоже было очень важная веха по утверждению Божьей правды. У нас уже прошло наше время для нашего собрания, друзья, наверное, уже тяжеловато слушать 2 часа. Мы эту тему, может быть, продолжим еще в следующий раз. Это и исторический больше контекст будет. Через месяц вернемся к этому вопросу. А сейчас мне бы хотелось бы, друзья, закончить это слово словами из книги Откровения: «Праведный пусть творит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, и так всю жизнь». И когда нам задают вопрос, а что нам делать? Вот мы уже покаялись, мы уже крестились, а что дальше? А дальше твори правду, живи по правде, люби правду, утверждай правду в своей жизни, и Бог через тебя прославится. И все любящие правду, друзья, получат венец правды, когда мы войдем в Царство Божие. Аминь.